822. Матерь мира. Формулу обращения ко мне надо оставить для приложения как ключ для утверждения контакта со мной. Повернув ключ, можно включить провод. Новая нота пространства от осознания моих лучей. В новом сочетании достигают они землю, впервые зажигая созвучные приемники. Они вспыхивают огнями по всей планете, творя новые ступени сознания. Круг воздействия велик, захватывает неожиданные сферы, внося в жизнь новые изменения и сдвиги. Быть может, поверхность спокойна еще, но мощные энергии в действии и скоро достигнуты внешних слоев. И никакое усилие сохранить на поверхности прежнее взаимоотношение частей не будет успешным. Ибо могучие, невидимые на поверхности течения, сдвинули те слои, на которых она покоилась. Лучи действуют мощно, преображая всю жизнь на планете. Действию сроков препятствием ничто не может служить, а они наступают.